К этому течению относился и учрежденный в Вене орден Гвида фон Листа. Уже сама подпись этого странного человека говорит посвященным о многом. В нее вплетена пятиконечная алхимическая звездочка. Она намекает на преемственность ордена по отношению к традициям загадочного движения розенкрейцеров, появившегося в эпоху Возрождения. Алхимия была одной из излюбленных дисциплин розенкрейцеров. Однако изначально речь шла не только о трансмутации в золото, сколько о преобразовании духовном. Перековать человека, это знакомое нам словосочетание, пришло в политический лексикон именно из недр розенкрейцеровских лабораторий. Нарочито запутанная терминология алхимиков оказалась идеальной для сокрытия новых, крамольных по тем временам идеологических и политических целей. Тайномыслие проявилось в тайнописи. Через нее, словно через магические фильтры, посвященные могли различать те скрытые смыслы, которые предназначались им одним. Как это происходило, рассказывается в книге современного масонского исследователя Робера Амбилена. Если немного упростить, суть такова. Сам образ получения благородного золота из обычного свинца стал зашифрованным понятием равенства. Ведь революционной целью розенкрейцеров было снятие сословных перегородок на пути любого талантливого простолюдина. Точно так же в терминах астрологии, высвобождавшей посвященного от предопределения судьбы, зашифровывалось понятие свобода. А в термин метафизики поступал намек на еще одно политически-магическое слово «братство». Итак, свобода, равенство, братство. Увы, нет такой справедливой идеи или лозунга, под которым не были пролиты моря человеческой крови. В конце XIX века Лист произвел революцию в наследии розенкрейцеров. На смену общегуманистическим пришли пангерманские, нордические идеи. В своей книге «Мистериальный язык индогерманцев» Лист писал о германской традиции как исключительной носительнице духовности и мудрости предков, обитавших на древнем континенте Арктогея. Здесь же была помещена карта этой легендарной земли со столицей Туле. Молодой Гитлер встречался в Вене с Листом. Интересно и то, что одной из активисток его ордена была Матильда Людендорф, супруга начальника германского генштаба. Среди сохранившихся документов ордена Листа есть многозначительная резолюция о распространении идей Виенай в германском генералитете. Начинался 20 век. Дочь обрусевшего немца Елена Блаватская уже оживила в сознании европейцев идею грядущего мессии. Альфред Розенберг, будущий министр восточных территорий, еще жил в России и вчитывался в протоколы сионских мудрецов. Всемогуществу рациональной науки поклонялись как божеству. Однако по крупицам, собранным на Востоке и Западе, кто-то уже восстанавливал древние культы. В тиши профессорских кабинетов искали единственно верные слова и звуки. Еще немного, и они войдут в резонанс с душами добропорядочных европейцев, поднимут их на невиданную борьбу. В лабораториях социальной алхимии, словно гомункула в реторте, уже выводили вождя. Еще немного, и оптимальный вариант будет найден. Тогда растерянные нули на улицах получат единицу. Она встанет перед ними, придав всем неудачникам унылого мира, прибылей и наскучивших христианских догм гигантское значение. В начале 10-х годов в Германии появился некий барон Зеботтендорф. Вскоре он был посвящен Германиан Орден. В эту суперложу входили и общество Гвида фон Листа, и Орден Нового Храма, и многие другие им подобные структуры. В Мюнхене Зеботтендорф основал еще один филиал – общество Туле. Его символом стал кинжал на фоне дубовых листьев. Позднее точно такие же кинжалы с надписью «Моя честь, верность» будут вручаться посвященным в черный орден СС. Работая в архивах, автор этих строк обнаружил уникальный документ. Это список структур, входивших в германин орден. Он датирован 1921 годом. Кроме уже названных нами обществ, в качестве филиала Тули здесь фигурирует и Национал-социалистическая рабочая партия Германии. В общем перечне она стоит на скромном 34-м месте. Итак, тайное общество, созданное посвященными, организовало партию, о которой вскоре узнает весь мир. Идеи, культивируемые в узком кругу, стали адаптироваться к сознанию широких масс. Социальный состав новой партии оптимален для этого. Во главе стоит слесарь Антон Дрекслер. Здесь же спортивный журналист Харрер. Фронтовик Гитлера вступил в НСДАП под номером 7. «Счастливое число – знак судьбы», – считал он. Рядом со списком «Германин ордена» ряд интересных бумаг, касающихся судьбы барона Зеббетендорфа. На самом деле родился он в семье машиниста из Дрездена. Звали его Рудольф Глауэр. Занявшись торговлей, в начале века он осел в Турции. Потом был почему-то усыновлен четой фон Зеббетендорф. Вскоре после этого странного поворота судьбы он вернулся в Германию. И вдруг, словно снабженный какими-то верительными грамотами, стал одним из руководителей крупнейшей мистической структуры. Впрочем, найденные нами документы отчасти проясняют его необычайно высокий взлет по лестнице посвящения. Тексты писем, насыщенные руническими знаками, древними мистическими символами, выдают в Австрии изрядное знание оккультных наук. Есть даже след очевидной колдовской попытки воздействовать на сознание человека через его изображение. На портрете некоего господина, точнее на его лбу, аккуратно нарисованы три руны. Точно такие же мы видим на обложке устава «Германин орден». Стремление привлечь нового, вероятно, влиятельного адепта очевидно. Но как же приобщился к столь специфическим знаниям сын скромного машиниста? Слово брату Маркиону, члену круга Теба, координационного совета тайных обществ Франции. Зеббетендорф был посвящен своим приемным отцом в Турции в одно оккультное общество. Оно имело революционную направленность и было близко к секте Денме, что означает «оборотни». Запомним эти факты. Они еще пригодятся в нашем расследовании. Прошли годы. Уже горел Рейхстаг. Потом Гитлер пожимал руку президенту Гинденбургу, приведшему ему к власти. Потом занимал кабинет рейхсканцлера. Все это история явная, но была и скрытая. Рассказывает член Международной ассоциации политика-герметика Александр Дугин. В 1933 году в Мюнхене проходила историческая выставка под названием «Аненербет», что означает «наследие предков». Организовал ее Герман Вирт. Среди экспонатов выставки были древнейшие рунические и проторунические письмена, собранные в Палестине, пещерах Лабрадора, по всему свету. Вирт утверждал, у истоков современного человечества стоят две проторасы – нордическая, духовная раса севера и гондваническая, охваченная низменными инстинктами раса юга. Вирт считал, что потомки этих древних рас рассеяны между различными современными народами. Внимание к выставке проявило руководство, набиравшее силу СС. К этому времени эта организация, вылупившаяся из маленьких охранных отрядов партии, переросла свою роль охранительницы вождей. Здесь уже пытались взять на себя функции защиты нордической расы в генетическом, духовном и мистическом плане. Для этого требовались особые знания. Их искали в прошлом. Охотно вспоминали в частности легенду, отдающую власть над миром чаши Грааля. В СС к этому относились не просто как к красивой легенде. Да и Гитлер допускал, что Грааль – это камень с руническими надписями. И они несут неискаженную, как в более поздних типах письма «Мудрость прошлого», забытые познания нечеловеческого происхождения.